Глава 21. Я нашел Хенни под кроватью. Он спал, а рядом валялись карандаши и альбом для рисования. Везде были разбросаны изображения Элс. Они сплошь покрывали матрас, похожий теперь на одеяло пейчворк. Хенни свернулся калачиком и похрапывал. В потной ладони растекался карандаш. Я вытащил карандаш, и он, не до конца проснувшись, выполз из-под кровати и обхватил меня руками. Хенни рисовал Элс в окне Фессалии, с колокольней на заднем плане и машиной Леонардо, припаркованной сбоку. Элс на траве под огромным желтым подсолнухом с котом-альбиносом в руках. Рисунок, который брат делал, когда заснул, изображал его самого и Элс, стоящих рядом. Они держались за руки, а между ними был смеющийся младенец. Дурачок. Он думал, что это его ребенок. Когда Элс положила ему руку себе на живот, и он ощутил, как младенец бьется у нее внутри, словно ягненок в чреве матери, Хенни решил, что девочка дразнит его подарком, который сделает ему однажды. Вот почему брат хотел снова идти к стылому кургану. Он хотел получить свой подарок. Но я не мог взять его туда, после того, что сказал Паркинсон. Я достал клочки бумаги и ненужные ему карандаши из-под кровати и натянул на брата простыню. Он не пошевелился. Он и понятия не имел, что должно было произойти с ним завтра в обители. Он не вспомнит об этом месте, пока мы не прибудем туда. Я смотрел, как Хенни спал, и жалел, что его мирный сон долго не продлится. Я знал, что его принудят делать в обители. Но даже если я попытаюсь предупредить его, он не поймет. У меня мелькнула мысль, что можно ускользнуть от всех и спрятать Хенни в Лоуне, когда придет время ехать в отель. Но в этом не было смысла. Мать не отступится и заставит Хенни ехать. Я знал, что меня принудят помогать привести его туда, а также держать его в счастливом неведении относительно того, что на самом деле мы собрались с ним делать. Я ненавидел мать за это. Вопреки тому, что говорила миссис Белдербосс на исповеди, отец Уилфрид вовсе не казался мне таким уж отсутствующим. Эта его рука по-прежнему продолжала толкать Хенни к уготованной ему роли пробного камня, на котором будет доказана любовь Господа к верующим в Него. Я помнил лица наших прихожан в тот последний раз, когда мы были в обители, частью испуганные, частью восторженно алчущие быть свидетелями чуда, когда Хенни выпил целую кружку святой воды и начал давиться. Мать хотела помочь ему, но отец Уилфрид удержал ее. «Подождите. Пусть Господь сделает свое дело». Хенни согнулся и начал задыхаться. Когда он выпрямился, его рот то открывался, то закрывался. Отец Уилфрид крепко держал его голову, пристально глядя в его широко раскрытые, полные ужаса глаза. И все повторял и повторял. «Возрадуйся, дева», пока к нему не присоединились все остальные. «Говори», — сказал отец Уилфрид. Все замолкли, вслушиваясь в тот очень слабый звук, который вырвался из горла Хенни. «Говори», — повторил отец Уилфрид. «Говори». Он стиснул голову Хенни и начал трясти ее. Хенни открыл рот шире, но не издал больше ни единого звука. Хотя отец Уилфрид заглядывал ему в горло с выражением муки на лице, как будто видел, как исчезает чудо, подобно воде в стоке. Он продолжал благодарить Бога за то, что его дух не зашел к нам, за то, что он позволил нам увидеть его могущество и щедрость, за то, что дал нам попробовать вкус дара, который мы могли получить, если бы молились дольше и жарче. Теперь, когда в якоре наступила тишина, я услышал, как в поле блеет овца. Она одиноко стояла в вечерних сумерках, тыкаясь носом в блеющую у ее ног кучку. Когда я вышел из дома, она побрела прочь и улеглась под деревом. Я пролез через проволоку и продрался сквозь высокую траву, чувствуя, как брюки промокли и облепили мне ноги. На земле валялся комок белой ваты. Затем я обнаружил маленькое копытце, черное и полированное, как выброшенный приливом моллюск. Это был ягненок, разорванный в клочья собакой Колера. Я даже не смог найти голову. Когда я вернулся в дом, я увидел отца Бернарда, который аккуратно перекатывал яблоки из подобия фартука, который он сделал из своей куртки, на стол. Он поднял глаза, когда я вошел, и бросил мне одно яблоко. Я успел вытащить руки из карманов и поймал его. «Где вы их взяли?» — спросил я. «Во дворе», — улыбнулся отец Бернард. «Здесь?» «Да. На всех яблонях полно яблок». «Но как это возможно?» «Может быть, это ранний сорт, не знаю. Не хочешь съесть одно? Я не голоден». «Как знаешь», — сказал священник и откусил от яблока, которое он предварительно обтер об рукав. Сок потек у отца Бернарда по подбородку, и он поставил сложенную чашечкой ладонь, чтобы поймать капли. «С Клементом все в порядке?» — спросил я. «А, да. Думаю, да», — ответил отец Бернард, вытаскивая носовой платок. «Честно говоря, он не так много говорил». «Как вы думаете, то, что он говорил, правда?» — спросил я. «О чем?» «О ведьмах и колдовстве», — уточнил отец Бернард, вытирая подбородок, и взглянул на меня со слабой усмешкой. «Ну, ты что, тонт-то?» «Он, тем не менее, выглядел испуганным», — возразил я. «Послушай», — вздохнул отец Бернард, — «я не знаю, что там за дела между Клементом и остальными. Скорее всего, никаких дел. Я не представляю, с чего это вдруг они взялись запугивать его и нас подобным образом. Но совершенно очевидно, что они следят за нами. И думаю, твоя мать и мистер Белдербосс, возможно, правы. По всей видимости, нам лучше с ними не связываться. На твоем месте я бы держался подальше от них и от стылого кургана». «Может быть, нам стоит уехать, преподобный отец?» — сказал я, пользуясь возможностью заронить эту мысль ему в голову, в надежде, что она даст ростки до того, как Паркинсон нанесет нам очередной визит. «А как только мы окажемся в Лондоне, они могут делать с якорем все, что угодно. Что до меня, то пусть хоть сожгут его дотла». «Знаешь, что он-то», — пробормотал отец Бернард, — «между нами говоря, я до того вымотан, что сегодня же бы вечером уехал отсюда. Но тогда весьма вероятно, что завтра я окажусь без работы. К тому же ты разве не хочешь отвезти Эндрю в обитель?» «Наверное. Ну и вот. Нам придется довести это дело до конца». Дверь в столовой открылась, и на пороге появилась мать. «Преподобный отец, можно вас на пару слов?» «Конечно. Наедине. Сейчас, если вам удобно». «Не возражаешь, Тонто?» — спросил отец Бернард у меня, не оставляя незамеченным взгляд матери при этих словах. Я кивнул, чувствуя себя неловко от того, что оказался между двух огней. Отец Бернард и мать удалились по коридору в его комнату. Выждав минуту, я занял свое место в шкафу и приготовился слушать. Ни один из них не проронил ни слова до тех пор, пока отец Бернард не начал оборачивать занавеской умывальник. «В этом нет необходимости, преподобный отец», — произнесла мать. «Я пришла не для исповеди». «Тогда вы, может быть, присядете?» — услышал я слова отца Бернарда. «Нет, мне и так хорошо, преподобный отец». «Вы уверены?» «Да». «О чем же вы хотели поговорить со мной, миссис Смит?» Мать помолчала, потом сказала: «Вы мало рассказывали нам о своем предыдущем приходе, преподобный отец. Простите?» Ваш предыдущий приход, что он собой представлял? Вы о людях или о месте? И о том, и о другом. Люди были замечательные, место ужасное. А Белфаст, преподобный отец? В основном то же самое. Тем не менее, епископ сказал, что вы творили чудеса в этих местах. Не уверен, что кто-то может творить чудеса в Ардуине, миссис Смит. Но за попытки что-то сделать меня можно погладить по голове. Это да. Перестаньте, преподобный отец. Зачем вы оказываете самому себе плохую услугу? Если епископ сказал, что вы творили чудеса, я ему верю. Расскажите, что вы делали. Послушайте, епископ явно преувеличил мои достижения. Я просто бросил вызов равнодушию царящему в тех местах. Тут немного требуется, чтобы получить медаль. Поиграйте в футбол на шлаковых полях с компанией малолетних хулиганов и зазовите их в церковь следующее воскресенье, и вас пригласят работать в Ватикан. Вот оно. Вот где собака зарыта. Где же? Вы сказали, что играли в футбол с брошенными детьми. Ну да. И им нравилось? Да. Должен признаться, больше, чем место, на которое они являлись в обмен на футбольный матч. Но один-два из них продолжали потом приходить. Но зачем они, тем не менее, продолжали приходить, преподобный отец? По многим причинам. Например, мне что-нибудь наугад назвать? Ребятам нравилось быть среди других людей. Нравилось петь. Приходить в клуб молодежи по пятницам. Это было лучше, чем болтаться на улице, бросая кирпичи в полицейских. Не знаю. Послушайте, миссис Смит, чего вы хотите? Я чувствую, что меня загоняют в угол. Я просто хотела кое-что вам доказать. Доказать что? Что вы добились успеха в этих местах, потому что точно знали, что нужно прихожанам, чего именно они от вас ждут. Миссис Смит, разве это не признак хорошего священника, преподобный отец? Знать, что нужно его прихожанам. Разумеется. И священнику следует отвечать на эти нужды? Естественно. А не пытаться изменить людей? Миссис Смит, если у вас есть что мне сказать, я бы предпочел, чтобы вы сделали это сейчас. Уже поздно, и я очень устал. Я хочу помочь вам. Я понимаю, что это трудно, когда переводят в другой приход, но вы должны понять, преподобный отец, что добиться успеха в церкви можно только, если священник будет пребывать в гармонии с прихожанами. Если одна сторона хочет чего-то иного, чем другая, все начинает рушиться. Отец Уилфрид знал это. Отец Бернард вздохнул, и мать немного повысила голос. «Он, возможно, сильно отличался от вас, преподобный отец, но он знал, как ему вести себя с нами. Он точно знал, как сделать так, чтобы мы чувствовали, что Бог присутствует в нашей жизни». «Вы имеете в виду, что он говорил вам то, что вы хотели услышать?» «Да, преподобный отец, именно так». Мы хотели услышать, что путь предстоит трудный. Мы хотели, чтобы нас призывали молиться усерднее, если мы хотим, чтобы нас услышали. А если мы скрывали от отца Уилфрида свои грехи, то хотели услышать, что будем за это наказаны. Все мы переживаем трудное время, преподобный отец, и я думаю, что лучше оставить все как есть, как всегда было. Нам нужна скала, за которой мы можем укрыться в шторм. Миссис Смит, я не пытаюсь ничего менять. Нет, пытаетесь, преподобный отец. Возможно, не отдавая себе в этом отчета. Нет, я здесь, чтобы выслушивать вас и направлять духовно, если смогу. Вот и все. Этим исчерпывается моя миссия. Думаю, вы неправильно истолковали мой интерес к тому, что произошло с отцом Уилфридом, миссис Смит. Я это делаю вовсе не из нездорового любопытства. Я придерживаюсь мнения, что выговориться — это лучший способ залечить раны и потом идти дальше. Раны затягиваются изнутри, преподобный отец, а вы лишь бередите их. Это то, что я, по-вашему, пытаюсь сделать, миссис Смит? Я каким-то образом хочу подорвать ваши усилия? Разумеется, нет, преподобный отец. Я лишь думаю, что вы можете иногда чрезмерно давить. Возможно, это из-за вашего возраста. Вы принуждаете нас принимать вашу точку зрения. Взять эту историю с Клементом и его матерью. Не наше это дело заниматься этим. Тем более, что у нас очень много есть о чем подумать. Если вы хотите слушать, тогда послушайте, что я вам говорю. Направляйте нас, позволяя идти путем, который нам лучше всего известен. Мы знаем, как преодолеть все это. Ничего не предпринимая, укрываясь, преподобный отец, чем можно, терпеливо ожидая. Ожидая чего? Когда все уляжется само собой. А если не уляжется? Послушайте, мистер Белдербос сейчас настолько раним, преподобный отец. Он по-прежнему в смятении по поводу того, что произошло, и способен говорить вещи, которые не полностью соответствуют истине. Я не хочу, чтобы вы вернулись в Сент-Джуд с неверным впечатлением об отце Уилфреде. Я знаю, что вы ничего такого не имели в виду, но всякая информация просачивается, и слухи начинают распространяться. Немного нужно, чтобы разрушить репутацию. Вы хотите, чтобы я уехал, миссис Смит? Вы этого хотите? Нет, преподобный отец. Я хочу, чтобы вы были нашим священником. Я тоже этого хочу. Тогда укройтесь вместе с нами за скалой, преподобный отец, до тех пор, пока не схлынут воды. Миссис Смит, я понимаю, что смерть отца Уилфрида была тяжелым ударом для Сент-Джуд, но, думается, вам нужно смотреть фактам в лицо, если вы хотите оправиться от этого удара. Он не вернется. Держаться больше не за что. Есть, преподобный отец. У нас есть Эндрю. И что же Эндрю думает об этом? Наступила тишина. Мгновение спустя мать коротко извинилась и вышла из комнаты. Отец Бернард сидел некоторое время, не шевелясь. Затем я услышал звук открываемой бутылки.